но, к счастью, ему требовалось одно из моих бритвенных лезвий, которые он и получил. «Так-то лучше», — сказал Ноэль, когда мы вышли в зал ожидания. «А теперь перекусить бы. У меня совсем живот подвело». Его состояние было мне понятно. Я изнывала от голода, но уж теперь-то ждать осталось недолго. «Увы!» К нам стремительным шагом приближался капитан Берч. «А я вас ищу», — сказал он. «Мне надо вам кое-что сказать. Идемте сядем вон там». Мы расположились в мягких креслах вокруг столика. Капитан обвел нас сумрачным взглядом и продолжал. «Я не знаю, кто из вас главный, но обращаться буду к вам, мистер Хэрриот». «Как вам угодно». «К сожалению, мне приходится сообщить вам, что устранить течь в моторе не удалось». «А-а-а! Следовательно, нам придется лететь для ремонта в Копенгаген. На трех моторах». «Ах так! И, следовательно, вам троим с нами лететь нельзя». «Как?» Его лицо немного смягчилось. «Мне очень жаль, но, откровенно говоря, самолет неисправен, и мы не имеем права брать с собой пассажиров. Никого, кроме членов экипажа». «Но», — задал я напрашивающийся вопрос, — «как же мы вернемся домой?» «Я уже об этом думал», — ответил капитан. «Вам надо позвонить в Лондон, в экспортную фирму. Вот их телефон. Они, несомненно, организуют ваше возвращение в Англию». «Ну, спасибо. Пожалуй, ничего другого нам не остается». Тут мне в голову пришла совсем другая мысль. «Вы сказали, что самолет неисправен?» Величавая голова наклонилась. «Совершенно верно. То есть вы можете...» «Вот именно. Это не исключено. Полет над горами в таких условиях чреват определенными сложностями». «Но как же вы сами? Вы и остальные...» «А, да!» — он улыбнулся, и вдруг стало ясно, что он человек очень добрый. «Я тронут вашим интересом, но это наша работа. Мы должны лететь, разве вы не понимаете? Это же наша работа!» Я повернулся к фермерам. «Нам придется последовать совету капитана». Они молча кивнули. Вид у них был совершенно растерянный, как, наверное, и у меня. Но я понял намек. Раз один мотор этого поразительного самолета окончательно вышел из строя, то насколько надежны остальные три? «Ну так надо поскорее позвонить в Лондон. Как лучше это сделать? Отсюда или из отеля?» Капитан кашлянул. «Да, я еще не успел вам сказать. Снять номера мне не удалось». «Что?» «К сожалению». «Я искал повсюду, но у них тут какой-то праздник, и все отели переполнены. Час от часу не легче. Чудесно, чудесно!» «Но не беспокойтесь», — продолжал капитан. «Меня заверили, что дальше по Босфору обязательно отыщется какая-нибудь маленькая гостиница, где есть свободные номера». «Какая-нибудь маленькая гостиница!» Лопнул и радужный мыльный пузырь. «Роскошного номера в роскошном отеле». «Не сомневайтесь», — ободрил меня капитан. «Мини-автобус нас уже ждет. Поехали». В автобусе нас широкими улыбками встретили Эд и Дэйв, вольготно развалившиеся на сиденьях в своих летних костюмах. «Эй!» — весело приветствовали они нас. «Эй!» — маленький Карл помахал нам из глубины автобуса. Подобные неурядицы для них, без сомнения, были делом привычным, и они только посмеивались. Я вдруг решил последовать их примеру. Конечно, все складывается не самым лучшим образом, но ведь я в Стамбуле, так надо не кукситься, а радоваться тому, что есть. Я вытащил фотоаппарат. Кое-что я снял во время полета и разгрузки, а теперь запечатлею сказочный город. Пусть мое знакомство с ним и окажется самым мимолетным. Автобус лавировал в потоке машин по залитым вечерним солнцем улицам, и я щелкал, щелкал, щелкал, как безумный. Изящные мечети и минареты, неожиданно возникающие над современными зданиями,